Федор Иванович подписался под вторую и третью духовную Василия Дмитриевича. Знаменитый боярин Донского Федор Андреевич Свибл больше не упоминается. Но в духовных грамотах своих великий князь Василий говорит о селах Федора Свибла, которые он взял за себя, и о холопах, которых он отнял у него. Это выражение указывает на опалу. Но между боярами Василия упоминается родной брат Свибла, Михаил Андреевич Челядня. Из известных нам прежде родов и лиц упоминаются также между боярами Константин Дмитриевич Шея, сын Дмитрия Александровича Зерна, внук Четов, Иван Дмитриевич, сын Дмитрия Всеволожа, Владимир Данилович Красный Снабдя, бывший наместник в Нижнем Новгороде, Даниил и Степан Феофановичи Плещеевы, родные племянники святого митрополита Алексия. О Данииле сказано в летописи под 1393 годом. Приставился Данила Феофанович, который много служил великому князю в Орде и на Руси, и по чужим землям. Никоновский список, том 4, страница 251. Здесь ошибкою Федорович вместо Феофанович. Наконец упоминаются в летописи Иван Уда и Александр Белиуд. Из неизвестных упоминаются Дмитрий Афинеевич, подписавшийся на первый духовный Василия на третьем месте, Андрей Албердов, занявший Двинскую землю, Александр Поле, Иван Марин, оба под 1401 годом, Селиван или Селиван Борисович, внук Дмитрия Михайловича Волынского, или Селиван Глебович Кутузов, Дмитрий Васильевич, Степан Васильевич, наместниками в Нижнем Новгороде вместе с Владимиром Даниловичем Красным были Григорий Владимирович и Иван Лихарь. В 1393 году новоторжцы убили великокняжеского боярина Максима. В битве с пронским князем вместе с Игнатием Жеребцовым погибли Михайло Лялин и Иван Брынко. Тут же попался в плен муромский воевода Семен Жирославич. Наместником во Владимире упоминается Юрий Васильевич Щека. Под 1390 годом встречаем известие, что в Коломне на Игрушке был убит Осей, Кормиличич великого князя. Как при Донском новоприезжий боярин Дмитрий Михайлович Волынский оттеснил на низшую ступень или заехал, по тогдашнему выражению, некоторых старых бояр, так при Василии Дмитриевиче литовский князь Юрий Патрикеевич, внук Наримантов, вступивший в службу к московскому князю, заехал также некоторых бояр, и его имя встречаем на первом месте в духовных великокняжеских. Московский сборник, 1847 года, страница 280. Брат его, князь Федор Патрикеевич, был наместником великого князя в Новгороде в 1420 году. Дьяками великокняжескими были Тимофей Очкасов и Алексей Страмилов.